Глава 5. Все не так. Варвара. Он держит меня крепко. Мне не вырваться. Я упираю руки ему в плечи и пытаюсь отстраниться. Все это приводит к тому, что он еще сильнее прижимает меня к себе. До боли впивает пальцы в кожу. «Миша! Отпусти!» Прошу сиплым от рыданий голосом. «Нет», — говорит он, обжигая горячим дыханием кожу на животе, даже сквозь одежду. «Обычно дома я стараюсь выглядеть красивой, но сегодня плевать. На мне обычные лосины и безразмерная футболка. Очень хочется скрыться за всем этим от реальности. «Миш, ты делаешь мне больно!» Урезониваю мужа, и тот реагирует на эту фразу, отпускает меня. Я выхожу из кольца мучительных объятий, пячусь к большому креслу, сажусь. Михаил поднимается на ноги и идет ко мне. «Пожалуйста, не надо!» Меня трясет, и он, видя это, останавливается. «Выслушаешь меня?» спрашивает, возвышаясь надо мной. «Смысл? Я все видела». «Ты все не так поняла». Тут же реагирует. «Я был пьян, и меня повело». Снова становится на колени, ползет ко мне. «Клянусь, это было в первый и последний раз». Произносит так уверенно, что аж поверить хочется. «Ты шутишь?» Усмехаюсь горько. «Я оступился, детка, виноват, признаю». Миша кается так, будто он разбил мою любимую кружку, а не трахнул другую женщину на моих глазах. «И поэтому ты принес мне цветы? Думаешь, они исправят все то, что было?» «Они нет. А вот мои слова — да», — произносит уверенно. «Я люблю тебя, Варюшка. Ты самое дорогое, что есть у меня. Ты мой воздух, моя жизнь». «Это, конечно, объясняет, почему ты засунул свой член в другую». Я смеюсь, но этот смех не имеет ничего общего с весельем. Я держусь из последних сил, честно. Вообще я достаточно мягкотелая. С трудностями справляюсь тяжело, адаптируюсь тоже. Любая мелочь выбивает из равновесия, а это... вообще считай, как выстрел в упор. Миша кладет руки мне на колени, сжимает их. «Варюшка», — зовет меня мягко. «Прости, дурака. Не знаю, что нашло на меня, как не в себе был. Я обещаю тебе, что никогда больше не посмотрю ни на кого». «Да я и не смотрел, на самом деле. Одну тебя видел всегда». Миша тянет руку, гладит меня по скуле. Он вообще не нежен, не умеет. Топорный мужлан. Это мне и нравилось в нем всегда. То, что он настоящий, не пытается казаться кем-то другим. Раньше нравилось. А сейчас меня тошнит от этих касаний. Ведь я понимаю, где его пальцы были буквально несколько часов назад. Сейчас же все по-другому. Муж старается, гладит нежно, касается скул. Всегда видел эти глазки небесные, самые чистые. Опускает руку к моему рту. Губки эти розовые, сладкие. Кожу твою шелковую, улыбку счастливую. Много сейчас счастья в моей улыбке, Миш? Нет, Варюша, но я исправлю все. Я отменила подсадку. Нет. Да, Миша. Мне не нужен ребенок от предателя. И вот именно после этих слов в голове моего мужа что-то щелкает. На смену нежности и ласки приходит злость. На глаза ложится мрачная тень, взгляд становится острее, пронзительнее. Он сдавливает свои руки, покоящиеся на моих коленях, заглядывает мне в лицо. «Ты шутишь, детка, да?» «Похоже на то». «Похоже на то, что ты хочешь преподать мне урок. Но ты же помнишь, да, красавица, что бесполезно манипулировать мной?» О, да. Этот мужчина тонко считывает каждую мою попытку манипуляции. Поначалу я думала, что женской хитростью смогу поиграть с мужем. А потом поняла, не выйдет. Проще подойти и попросить в лоб. Я прикрываю глаза, которые жутко печет от недосыпа и слез. Набираю в легкие воздух. Миш, я, может, и младше тебя. Может, и мягкая слишком, не такая, как ты. Именно это я в тебе и полюбил. Любил бы, не полез бы на другую. Хочется заорать, но сил во мне не осталось, поэтому продолжаю спокойно. Дай сказать, пожалуйста. Облизываю пересохшие губы, и Миша безотрывно следит за этим. Вероятно, я выгляжу мягкотелой, но я не позволю вытирать об себя ноги. Это была единственная ошибка. Даже если так, нет никакой гарантии, что подобное не повторится. Предавший единожды предаст вновь. А я не хочу, чтобы меня предавали, Миш. Мне никогда не нужны были твои деньги, власть или связи. Я полюбила самого тебя. Сурового, резкого, упертого, как баран, грубого. Мне ничего от тебя, кроме верности, и не нужно было. Знать, что меня любят, что я... Единственное, снова перебивает, выкрикивая. Ты и есть единственная, Варенька. Я хочу развода, Миш. Произношу твердо. Воцаряется оглушающая тишина. Лицо Миши идет рябью. Я вижу, как он борется со своими демонами. Ноздри раздуваются, глаза наливаются красным. Мне кажется, сейчас он ведет внутреннюю войну, выбирая, убить меня или даже пальцем не тронуть. На какой-то момент становится страшно от мысли, что он реально может это сделать, причинить мне боль. Но муж собирается, поднимается с колен. Поправляет пиджак, стряхивает с него невидимые пылинки, а после расстегивает молнию на моем чемодане и переворачивает его. Я ахаю и забираюсь на кресло с ногами. Миша проделывает то же самое со вторым чемоданом и с еще одной сумкой, набрасывая большую кучу одежды и косметики, затем отшвыривает чемодан. Тот ударяется об стену и с грохотом валится на пол. Резко подается ко мне, и я вжимаюсь в спинку кресла. «Если думаешь, что я отпущу тебя, ошибаешься. Ты моя жена, моя. Будешь моей до самой гробовой доски, ясно?» Выпаливает с ненавистью и злобой. Выпрямляется, хрустит шеей, возвращая себя в адекватное состояние. Наклоняется ко мне, а я замираю, цепенею изнутри. Но Миша лишь тянется и целует меня в щеку. «Я поехал на работу, дорогая. Отдыхай». Широкими шагами направляется к выходу из квартиры. «Миша!» — зову с отчаянием. Он замирает и бросает через плечо. «Рыпнешься отсюда. Убью».